Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я расскажу о смерти Ирода Великого, цара Иудейского, и о назначении на престол Иудейский своего сына Архилая. Предсмертной просьбе Ирода его сестра Соломия и ее муж Алексей не выполнили. Когда они узнали, что тиран помер, то они освободили всех знатных людей Иудеи, заключенных в ипподроме. Поэтому Ирод умер не под общий плач всей Иудеи, как он хотел, но под плач одной части Иудеи, города Вифлеема и его окрестностей, как пророчествовал об этом пророк Иеремия, цитирую. «Так говорит Господь. Голос слышен в раме, вопль и горкое рыдание. Рахиль, еврейская мать, плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет». Иеремия 31:15. Выполнение этого пророчества читаю из Евангелия от Матфея. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Матфея 2:16. Описанное в Евангелии Матфея повествование о приходе волхвов с востока, чтобы поклониться новорожденному цару Иудейскому, так смутило Ирода, что он решил убрать со своего пути того, о ком предсказывали пророки. Хотя новорожденный не мог сейчас же стать царом, а нужно было ему раньше вырасти, Ирод, кажется, об этом и не думал. Хотя сам был уже над гробом, своим приказом, повелевающим избить всех младенцев, родившихся в Вифлееме и его окрестностях, думал, что он таким родом уничтожит и родившегося Мессию, цара. Безусловно, такое жестокое решение внушил Ироду князь мира сего, то есть сатана. Но Бог знает, как спасти, и он послал ангела сказать Иосифу и Марии удирать в Египет. Не удивляет ли нас такое сравнение, почему Бог не хочет спасти сына своего каким-нибудь особенным способом от руки Ирода, а говорит ему убегать в Египет? Здесь мы находим 2 причины. Первая. Бог никогда не делает того, что человек может сам сделать. Иосиф свой побег в Египет мог сделать сам. Волхвы принесли новорожденному дары, золото, ладан и смирну. Продав все это, Иосиф мог купить для путешествия посла и все необходимое, и бежать в Египет, чтобы прожить там нужное время. Второе. О новорожденном Мессии было предсказано, цитирую, «И был там до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Из Египта возвал я сына моего». Матфея 2:15 и Осии 11:1. Вторая причина. После смерти Ирода Иосиф получил откровение от ангела во сне. Читаем об этом. Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и пришел, поселился в городе Назарет, да сбудется реченное через пророка, что он Назареем наречется, то есть жителем города Назарета. Матфея 2:19-23. Ирод, как многие думают, жил и действовал в эпоху варварской культуры и ничего не знал и не дорос до нашего просвещенного 20 века. Поэтому он ничего не знал о концентрационных лагерях и фабриках смерти, и поэтому его страшные преступления исчисляются сотнями, а может быть тысячами, но не миллионами. Несмотря на соделанные Иродом многие великие дела и заслуги перед страной, Ирод умер ненавидимый всеми иудеями. Страшная кровавая тень затмевала все его великие дела. Ненависть к нему превзошла все его заслуги. Его ненавидели близкие, так само, как и далекие. И это страшное имя деспота и тирана осталось до наших дней синонимом чего-то страшного, безумного, преступного и темного. Как кто-то сказал, всякая власть портит человека, но абсолютная власть абсолютно портит человека. То самое можно сказать о Ироде, царе иудейском. Теперь мы рассмотрим в настоящей беседе о царствовании Иродова сына Архилая. Архилай родился за 22 года до Рождества Христова и умер в 18 году после Рождества Христова. Ирод Архилай был четвертым сыном Ирода Великого от жены Иродовой Марсатеус, Самаранки. От этой жены у Ирода было два сына, Архилай и Антипас. Три своих сына, молодых принца, Ирод послал для учебы в Рим. Он хотел, чтобы они научились и усвоили способ римской жизни при дворе императора, ознакомились с обычаями, людьми, которые в будущем могут быть для них полезными. В этом поступке Ирода также видно, что он хочет сказать, что у него по отношению Рима нет никаких плохих намерений, потому что если бы такие намерения были, то он не посылал бы своих сыновей, зная, что при любом конфликте с Римом его сыновья могут стать заложниками, и что Ирод есть вполне лоялен по отношению к Риму. У Ирода был самый старший сын по имени Антипатер. Он родился от его первой жены Доры из Иерусалима. Следовательно, он был наполовину еврей. Поэтому Антипатер чувствовал себя более близким к народу иудейскому, будучи по матери евреем. Антипас задумал прокладывать для себя дорогу к трону. Если отец его умрет, он видел, что его отец стареет и серьезно больной. Очевидно, он находился в потоку придворных интриг, и он обвинил своих два брата по отцу, но не по матери, в том, что Антипас и Филипп будто бы составляют заговор, чтобы убить своего отца Ирода и поделить между собою его царство. Проведенное Иродом расследование доказало, что ни Антипас, ни Филипп ничего подобного не замышляли. Поэтому Ирод приказал арестовать Антипатера и заключить в тюрьму. Антипатер, находясь в тюрьме, старался подкупить темничную стражу. Узнавши об этом, больной Ирод приказал казнить Антипатера. Через 5 дней после казни своего сына Ирод умер. После смерти Ирода его третье завещание было вскрыто. В нем было написано, что Ирод завещает большую часть своего царства Иудею и Самарию своему четвертому сыну Архилаю с титулом «Царь Иудейский». В том же завещании было написано, чтобы Архилай выделил 2 тетрархии в Галилее и Пиреи для своих 2 братьев Антипаса и Филиппа, а также, чтобы Архилай выделил 10 городов для Иродовой сестры Соломии, древности Иосиф Флавий 18.8.1. Иудейское царство находилось под суверенитетом римлян, и чтобы Иродово завещание стало официальным, то есть войти в силу, его должен утвердить император Август. Но прежде нежели Архилай мог отправиться в Рим для утверждения завещания, в Иерусалиме произошли весьма трагические события. Согласно римского закона, Архилай лишь тогда мог выполнять экзекутивную власть, когда завещание Иродова будет утверждено и ратифицировано сенатом и императором. Но политические обстоятельства сложились так, что Архилаю пришлось войти в обязанности правителя еще до ратификации завещания. Случилось это так. Вожди одной политической национальной группы думают, что пришло подходящее время, чтобы потребовать от Архилая некоторых привилегий. Архилай своими речами до того старался задобрить евреев, чтобы иметь их на своей стороне, когда он станет царем. Предложенные политическими руководителями условия были совершенно неподходящие для существующего положения после смерти Ирода в стране, и Архилай подумал, что их просьба является лишь провокационным манером. Оно касалось событий, связанных с поступками молодых людей, изрубивших топорами римского орла, поставленного Иродом над главным входом в храм. Ирод тогда всех пойманных зачинщиков приказал казнить, и потому Архилай отказал им в их просьбе.